смерти твой злейший враг. Хотя порою кажется, что лучший друг. Ничего тут не поделаешь, да будет так. Судьба, как у Бетховена, стучит тук-тук. Я будто бы фонарь, но излучаю мрак и башу бедами с обеих рук. Тебя сперва по мелочи, сперва чуть-чуть. Тут нету места ни секире, ни мечу. Я даже говорить об этом не хочу. Но даже для такого я к тебе лечу. Потом поинтереснее недуги, боль, семейно-драматические виражи. Судилище с юристами неравный бой. Пожары, бытовуха, алкоголь, ножи. Во всем этом я был артист от слова арт. Продумывал детально все, что под и над. Но я подзаебался от крапленых карт. Вы все меня боитесь, мне никто не рад. Не вижу благодарности за тяжкий труд. Хотя хуярю, как во глубине сибирских руд. Мне реально стыдно за людской ваш род. Вы не получились, вы отстой, народ. Я устрою вам потопы, пусть это не ново, братцы. Я с вами вожусь не чтобы заставлять вас поражаться. Да идея не нова, но от смущения не ною. Мой потоп ядрёнее, он без ковчега и без ною. Никакой, блядь, твари по паре. Никаких поблажек, никакого шанса на спасение, вот такого даже. Просто дождик выльется, и вы все трупы разом. Я тут не за сына, не за отца, и значит ничем вам не обязан. Все вопросы Господу, у меня тут свой движ. Все претензии к нему, только к нему лишь. Все претензии к нему, только к нему лишь. Все претензии к нему, только к нему лишь.